Отец генералом был. Пьет он тоже по-генеральски. Наших сосунов травили, паскуды. Игнатий поднял глаза. «Кого?» «Макарку с Егором. Там лежат». Кондрат устало прикрыл глаза, потрогал ладонью голову. «Что они тут выделывали? Был бы здоровый, всех до одного подушил бы, как собак бешеных. Вот этого особенно!» Он кивнул на Закревского. Игнатий подошел к генеральскому сыну, крепко тряхнул за плечо. Тот поднял голову, долго ловил мутным взглядом лицо Игнатия. «Ты соображать можешь сейчас? Поговорить надо!» «А что такое?» Закревский хотел вскочить, но его бросило в сторону. Он взмахнул руками и ударился головой об стенку. Вытирая ушибленное место, сказал: «Здорово мы, черт возьми! У тебя что-нибудь серьезное?» Пошли на улицу. Они вышли и через некоторое время вернулись. Закревский был без рубахи, мокрый. Вытерся какой-то тряпкой, надел чистую рубаху Игнатия, пошел будить своих людей. Вид у него был озабоченный. Видно, вести Игнатий привез нехорошие. Они вместе растаскали спящих, выгнали всех на улицу, чтобы те хоть немного отошли на вольном воздухе. Готовились уезжать. В горницу вошел Егор, присел на кровать к Кондрату. «Дорвались до вольной жизни?» — сердито спросил Кондрат. Егор, подперев голову руками, мрачно смотрел в пол. «Что дома-то наделали?» «С отцом подрались». «Ну и что теперь?» «Что? С ними, что ли, поедете?» «Зачем? Я не поеду». Егор похлопал себя по пустому карману. «Курево есть?» «Вон под подушкой. Надо домой ехать. Пахать скоро». «Домой я тоже не пойду», — тихо, но твердо сказал Егор, слюнявя губами край газетки. «Куда ж ты денешься?» «Найду». «Здорово отца-то измолотили». «Не знаю». Егор затянулся самосадом, закрыл глаза. Вошел Макар, держал в руках бутылку и два стакана. Подошел к Егору, повернулся боком. «Достань в кармане два огурца». Егор вытащил огурцы. «Похмелимся. У меня во рту как воз на зима свалили». Макар глянул на Кондрата, усмехнулся. «Может, тоже выпьешь? Вы домой поедете или нет?» — строго спросил Кондрат. «Вы что, сдурели, что ли? Надо ж на пашню выезжать!» Макар выпил и закрутил головой. «Ох, сильна подлюка!» Егор тоже выпил и откусил половинку огурца. Кондрат свирепо глядел на них. «Домой?» — переспросил Макар. «Домой я теперь долго не приду!» «Тьфу!» Кондрат перекатил больную голову по подушке к стене. «Дай бог поправится. Найду вас, обормотов, и буду гнать до самого дома бичом трехколенным. По три шкуры спущу с каждого». «Бич два конца имеет, без всякой угрозы», — сказал Макар. «Увидишь тогда сколько. Ты у меня раз шелковым станешь. Погонь ты!» Кондрат приподнял голову. Коричневые, зеленоватые пылью глаза его смотрели до жути серьезно и прямо. Даже Макар не выдержал, небрежно игранул крылатыми бровями и отвернулся. Вошел Закревский. Он был уже одет. Понимающе улыбнулся. «Последние минуты. Пора, братцы. Рога, так сказать, трубят». «Я никуда не поеду», — сказал Егор. Закревский не удивился. «А ты?» — повернулся он к Макару. «Еду». «Макар!» — снова приподнялся Кондрат. «Последний раз говорю». «А что он такое говорит?» — спросил Закревский у Макара. «А? Ты гад ползучий!» — крикнул Кондрат. «Я сейчас соберу силы, поднимусь и выдерну твои генеральские ноги». У Закревского на сколах зацвел румянец. Он вырвал из кармана наган и двинулся к Кондрату. Тонкие губы скривились в решительную усмешку. Егор, не поднимаясь ногой в живот, отбросил его от кровати. Макар подхватил падающего главаря и ловко вывернул из руки наган. Закревский растерянно и нервно провел несколько раз ладонью по лицу. «Что вы?» — оглянулся. Макар стоял у двери, прищурившись. дай, вытянулся Закревский за наганом. Черт с вами, сволочи, дай, пойдем.